Глава 22. Я так и бежала до самого замка. Лишь когда на первых ступеньках лестницы дыхание внезапно кончилось, голова закружилась, и мне пришлось схватиться за перила, я остановилась, чтобы отдышаться и прийти в себя. Тогда же я поняла, что бежать нет смысла. От себя не убежишь. Мне было стыдно. За то, что допустила поцелуй, за то, что он мне понравился. И даже за то, что я не нашла в себе душевных сил более явным образом выказать свое недовольство случившимся. Все это шло вразрез с тем, как меня воспитывали. От бега я взмокла, но в то же время меня продолжало знобить. То ли от волнения, то ли от не до конца вылеченной простуды. Сердце колотилось слишком быстро, сколько я не стояла на одном месте. Поэтому я заставила себя медленно двинуться вперед, старательно контролируя дыхание и заставляя себя не думать о случившемся. Противоречивый ректор, которого мотает из стороны в сторону, не должен быть моей заботой. Он исчезнет из моей жизни самое позднее через 2 месяца. У меня осталось всего 2 месяца на то, чтобы узнать, есть ли мне еще кого-то искать или стоит навсегда смириться с положением никому не нужного ребенка. Конверт. Я заставила себя сосредоточиться на конверте. Я не знала, что там, но почему-то мне сейчас казалось, что в нем должно быть что-то важное. Возможно, я цеплялась за соломинку. Но больше было не за что. Я поторопилась к апартаментам Блэка, но у самой двери остановилась, так и не произнеся отпирающего заклятия. Ректор никак не хотел покидать мои мысли. Но на этот раз ради разнообразия он возник в них с полезным воспоминанием. Он сказал, что профессор Арт наложил на меня какие-то следящие чары, чтобы знать о любых нарушениях дисциплины. Врываться в комнату к умершему преподавателю – тоже нарушение дисциплины. И на это уже вполне можно пожаловаться в Легион. Я не знала наверняка, может ли Арт сделать это в обход ректора, но рисковать не хотелось. Мне сейчас только обвинений в попытке кражи не хватало. Нерешительно потоптавшись у двери, я поплелась обратно к лестнице, чтобы спуститься на свой этаж, но уже на 2-й ступеньке силы покинули меня. Ноги подогнулись, и я едва успела схватиться за стену, чтобы не упасть, а хотя бы сесть. По всему выходило, что конверт я могу достать только с чужой помощью. И самая безопасная помощь в данном случае – помощь ректора. А к нему после случившегося обращаться не хотелось. Я едва не застонала в голос, коснувшись горящим лбом холодного камня стены. Мысль о том, что я зря все это затеяла, настойчиво крутилась в черепной коробке. Пока мои поиски не привели ни к чему хорошему, только к еще одной смерти. Может быть, стоит их прекратить, пока не пострадал кто-то еще? И пока я не влезла в еще большие долги. «Тара!» Тревожный голос Алика вывел меня из задумчивости. Я оторвалась от стены и повернулась к нему. Он сидел на ступеньке рядом со мной, положив руку мне на плечо и изучая беспокойным взглядом. «Тебе плохо?» «Да», — выдохнула я, хотя открыла рот для того, чтобы соврать. Голос прозвучал жалко. «Мне плохо, потому что у меня ничего не получается, и потому что все хорошее в моей жизни исчезает, не успев появиться». Только нашла деда, и он сразу умер, даже не успев осознать, кто я такая. Не успев ничего рассказать. Как теперь искать отца, непонятно. Да и нужно ли? Только вопросы, вопросы. Я пытаюсь что-то распутать, а оно только запутывается еще больше. А еще ректор. Я устала, Алик. Он смущенно кашлянул и бросил взгляд наверх за мою спину. И тогда же я услышала удивленный голос Реджины. «Так ты отца тут ищешь?» «Это Блэк был твоим дедом, что ли?» Второй вопрос задала Сара Моргенштерн. Я снова едва удержалась от того, чтобы застонать. Момент для внезапной откровенности был выбран мной из рук вон плохо. Обе девушки спустились вниз и присели на корточки передо мной. На их лицах читались искреннее любопытство и, как ни странно, желание помочь. Это удивляло и настораживало. «Может, расскажешь, что за беда?» – предложила Сара. «У меня вся семья в Легионе. Отец – судья, старший брат – обвинитель, муж – сестры – государственный защитник. Уж кто-нибудь из них наверняка поможет. Кого там надо найти?» «У меня в Легионе никого нет, но помочь тоже готова», – серьезно заметила Реджина. Алик только ободряюще улыбнулся. Я удивленно посмотрела на них. Одно дело взять меня в компанию на чаепитие с вином, совсем другое – помогать. С Аликом мне было все понятно. Он из природного благородства жаждал спасти девушку в беде. Но зачем это Реджине и Саре? Последний вопрос вырвался у меня вслух, потому что Сара вдруг усмехнулась и заявила. Я в прошлом году Фарлагу снадобье сдала с третьего раза. Во всех триместрах. И это был не предел. Те, кто попали к нему, когда он был в плохом настроении, сдавали по 5 раз. А он, должна сказать, неприлично часто бывает в плохом настроении. Так что ты сэкономила нам кучу времени. Я могу немного потратить его на тебя, чтобы не оставаться в долгу». Реджина промолчала, но после нашего разговора, когда она ревела в своей комнате, ее отношение ко мне и так заметно изменилось. Я еще раз обвела их настороженным взглядом, остановила его на Алике. Как минимум, ему я могла доверять. Он, в отличие от ректора, еще ни разу не заставил меня пожалеть о том, что я ему все рассказала и приняла помощь. В кабинете Блэка, в верхнем ящике стола, остался конверт. Он был при нем в момент смерти, я зачем-то убрала его, а теперь понимаю, что он мне нужен. «Так в чем проблема?» – удивилась Сара. «Пойди да забери, там же сейчас наверняка никаких чар нет». Смерть была естественной, наследников у Блэка нет, так что его имущество оберегать не для кого. Да и пропажу какого-то конверта никто не заметит, если там не пачки крон, конечно. «За мной профессор Арт следит», — объяснила я. «Чем-то его мои поиски раздражают, поэтому он ждет любого повода, чтобы меня исключить отсюда». «Исключить себя? Судя по всему, ректор не даст», — протянула Реджина. «И все же будет лучше, если она туда не полезет», — заметил Алик. «Я сам схожу». «Я с тобой», – тут же вызвалась Реджина. «Вдруг понадобится помощь или отвлекающий маневр?» «Тогда я провожу Тару в ваши апартаменты», – предложила Сара и насмешливо пояснила. «Кажется, ее ноги не держат». Она действительно проводила меня и, как ни странно, осталась ждать в гостиной возвращения Алика и Реджины. «Мне же интересно, что в том конверте», – объяснила она, заметив мой удивленный взгляд. Я обреченно поняла, что отныне моя тайна уже не тайна. Слишком много человек оказались в нее посвящены. Это заставляло меня нервничать, но я убедила себя, что это может быть и к лучшему. Ведь всего несколько минут назад я была в отчаянии из-за того, что одной не получается справиться с задачей. Я успела выпить еще одну порцию противопростудного снадобья, чтобы избавиться от озноба, когда в гостиной появились и Алик с Реджиной. Алик держал в руках тот самый конверт. Он положил его на обеденный стол передо мной, а Реджина тут же села на второй стул и нетерпеливо велела. «Давай, открывай!» Алик тоже остался стоять рядом, хотя на его лице была написана готовность удалиться по первой моей просьбе. Зато выражение лица Сары давало понять, что ее я отсюда точно не выгоню. Я решила просто смириться с этим. Перевела взгляд на конверт и сразу поняла, что именно могло заставить меня так странно с ним поступить. И почему сегодня я вдруг решила, что он мне нужен. На лицевой стороне сохранилась уже заметно поблекшая надпись, сделанная обычной ручкой. «Аманда и Делла». У меня задрожали руки. Все содержимое я вытащила на стол скопом. В основном в конверте лежали какие-то документы, смысл которых я поняла не сразу. Зато Сара вникла почти мгновенно. «Это отчеты о поисках». «Но не из Легиона, скорее их писала какая-то частная контора». «О поисках кого?» не поняла Реджина. «Аманда и Делла Блэк», удивленно выдохнула я, вчитываясь в текст одного из отчетов. «То есть профессор Блэк считал, что его жена и дочь не погибли в пожаре?» Алик нахмурился, забирая из рук Реджины документ, который она только что взяла. «Как минимум Делла точно не погибла», заметила я. «Она меня родила и вырастила, а имени Аманды Блэк нет даже на могильном камне». Пару минут мы молча разбирали отчеты, перемежавшиеся какими-то чеками, счетами и расписками. «Судя по всему, профессор Блэк искал свою семью лет 7 или 8 после пожара, а потом потерял надежду», – констатировала Сара. «Здесь самому свежему отчету 12 лет. А это кто?» Между двумя листами отчетов она обнаружила портрет. На нем были изображены две светловолосые девушки. Обе стояли где-то среди деревьев. Одна улыбалась и покровительственно обнимала вторую за плечи. Другая девушка стояла, сцепив руки в замок, безучастно глядя перед собой. Она казалась очень бледной, какой-то болезненной. Глаза ее были такими светлыми, что выглядели прозрачными. Возможно, это автор мгновенного портрета не доработал, но у цветной радужки ее глаза словно вообще не было цвета. Я никогда раньше такого не видела. В первой девушке я теперь уже без труда узнала свою мать в молодости. Она выглядела почти так же, как на том обгоревшем портрете. Странно, а ведь профессор Блэк, глядя на него, воскликнул: «Я начал забывать, какой красивой она выросла. Думал, ни одного такого портрета не сохранилось. Но как он мог так думать, если у него самого все-таки сохранился портрет дочери в том же возрасте? «Это моя мама, дочка профессора Блэка», — вслух объяснила я остальным. «А вот вторую девушку я не знаю». «Тут еще какой-то обрывок рецепта снадобья», — сообщила Реджина, перебиравшая пачку чеков. «Чему бы это?» Я моментально забыла про портрет и выхватила у нее оборванный листок. Одного взгляда на него мне хватило, чтобы понять. Это вторая половинка рецепта, который имелся у меня. Я тут же вскочила, побежала в свою спальню и в считанные секунды вернулась из нее жестяной коробкой, в которой хранилось нехитрое мамино наследство. Два обрывка идеально сошлись друг с другом. И, применив заклятие восстановления, я соединила их в один лист, тут же жадно вчитываясь в рецепт. Однако с наскока узнать его не удалось. Слишком много я перечитала. Смущал один из ингредиентов – русалочьи слезы. Он относился к навсегда утерянным, поскольку русалки не отправлялись вместе с магами за занавес, в отличие от тех же фей. В нашем мире их не было. А в мире по ту сторону занавеси, как считалось, они давно вымерли. Я не помнила, чтобы хоть когда-нибудь встречала этот ингредиент в каком-либо рецепте. Что же это за снадобье? И почему его обрывки бережно хранили мама и профессор Блэк? Каждый раз, когда мне кажется, что я близка к разгадке, жизнь просто подкидывает мне еще одну загадку. Я плюхнулась на стол, огорченно хмурясь и потирая лоб. Опять тупик. Только вопросов прибавилось. Что это за девушка? Что за снадобье? Кого профессор Блэк похоронил в могиле своей дочери и зачем? Почему искал жену и дочь, а потом бросил и стал всем говорить, что они обе погибли в пожаре? Кажется, я от всего этого уже схожу с ума. «Почему это?» – удивился Алек. Я немного помялась, но потом все же призналась, что видела Блэка у сгоревшего коттеджа сегодня. «Ты хочешь сказать, что он теперь тоже разоплощенный?» – ахнула Реджина. «Что он тебе сказал?» – поинтересовалась более практичная Сара. «Голоса я не слышала, он только показывал мне что-то за моей спиной. Губы шевелились, но беззвучно». «А что было у тебя за спиной в тот момент?» – насмешливо уточнила Сара. «В тот момент у меня за спиной стоял ректор, но мне не захотелось говорить об этом вслух. Я и так смутилась, вспомнив о нем». «Сгоревший коттедж», – все-таки выдавила я из себя. «Тот тоже находился у меня за спиной во время явления Блэка». «Значит, надо идти туда», – резюмировала Сара. «Может, удастся выяснить что-то про эту девушку, с которой изображена твоя мама? Мне нужно хотя бы имя, чтобы я смогла попросить родственников поискать о ней информацию». «Но в коттедже ничего нет, я уже была там. Нашла только пепел и головешки». «Может, ты просто плохо искала?» – предположил Алек. «Если это там на тебя напало пугало Дорна, как говорят, то ты едва ли успела поискать хорошо», – резонно заметила Реджина. В ее словах был смысл. «Я действительно едва успела войти в дом и немного по нему пройтись. Может быть, там что-то и сохранилось?» Если я не сошла с ума, и разоплощенный профессор Блэк действительно явился мне, чтобы указать на свой сгоревший дом, то что-то это должно значить. Ведь перед смертью он держал в руках конверт с результатами поисков жены и дочери. Значит, он понял, что мы с Фарлагом пытались ему сказать. Вот только от кого он прятал конверт? «Тогда предлагаю завтра сходить туда после занятий», — с энтузиазмом предложила Сара. Остальные согласно закивали, а я снова удивленно посмотрела на них. «Вы действительно хотите разбираться в этом со мной?» Все еще недоверчиво уточнила я. «А почему нет?» – удивилась Сара. «Тут что-то интересное, а ректор сегодня официально разрешил с тобой дружить. Не вижу причин не поиграть в легионеров». «Ректор». Мне снова стало тоскливо. «Завтра у нас теоретически снадобье с утра. Придется с ним снова встретиться». Но удручало меня даже не это. Меня тревожила мысль, что я с гораздо большим удовольствием отправилась бы осматривать сгоревший коттедж с ним.